Глава 7. Завтра мы проснемся в новом мире. Под ногами скрипели пыль и мелкий щебень, пока он медленно взбирался на груду обломков, оставшуюся от длинного четырехэтажного здания. Теперь оно представляло собой лишь голый, выгоревший скелет с пустыми провалами окон, через который был виден лес. Несколько камешков выкатились из-под подошвы ботинка и поскакали вниз по склону, заставив человека обернуться и посмотреть назад. У подножия полуразрушенных руин кипела оживленная деятельность. Маленькие фигурки в черной броне грузились в ожидающие вертолеты. Другие в защитных скафандрах стояли возле длинного ряда тел, делая какие-то пометки в электронных планшетах. Периодически то один, то другой давал команду дежурящим неподалеку адептам. Фанатики резво подхватывали очередной труп и, пихнув его в черный пластиковый мешок, кидали в кузов грузовика. Романа Нестерова среди тел не было. Все шло по плану. Янус отвернулся от занятых работой адептов и в молчании продолжил карабкаться вверх. Чуть позади от него неслышными тенями двигались телохранители. Было что-то неестественное в том, с какой легкостью и тишиной поднимались по руинам закованные в экзоскелеты бойцы. Иногда Павлу казалось, что за ним следуют скользящие над землей призраки, а не живые люди из плоти и крови. Ни один из них не издавал ни звука, и даже сервоприводы их брони гудели едва слышно на самой границе восприятия. Наконец Янус поднялся над верхушками деревьев и, остановившись, окинул взглядом открывшийся ему пейзаж. В полукилометре впереди между высокими берегами пролегла извилистая лента реки. Справа и слева от нее, над песчаными отмелями, темнели заброшенные гниющие поселки и заросшие сорной травой поля. Издалека они казались перемежающимися между собой пятнами бурого и ярко-зеленого цветов. А у самого горизонта, почти теряясь в серой дымке, виднелась изломанная полоска города. Там начинались мертвые пригороды с их пустыми детскими площадками, где даже в безветренную погоду качались качели, где в ветшающих кирпичных и панельных домах обитали шепчущие тени, где в ржавых гаражах и сточных коллекторах поселились твари, существование которых нарушало все мыслимые законы биологии и физики. Там, за бесконечно длинными проспектами шоссе, забитыми остовами автомобилей и военной техники, за огромной стеной периметра, за патрулями, автотурелями и минными полями лежал мертвый город. Город, где завтра ночью решится судьба человечества. Янус наклонился вперед и подобрал оплавившийся обгоревший кусок кирпича. Повертел его в руках и отбросил в сторону. На скрытых перчаткой изуродованных пальцах правой руки остался пепел. «Ну что, старший?» — глухо произнес Павел Нестеров, продолжая глядеть на город и затянутое тучами небо. «Похоже, что мы с тобой только что лишились и второго нашего дома». Сверху упала капля. Затем еще одна и еще. Начал накрапывать мелкий противный дождик. Янус медленно кивнул самому себе и снял противогаз, подставляя обожженное лицо холодной воде. «Теперь ты, как и я, потерял практически все, что любил и берег. Теперь ты понимаешь, что я чувствую. С чем я жил все эти годы. Так давай же, дай этой ненависти укорениться в тебе, прорасти и созреть. Ведь когда мы вновь встретимся, ты должен будешь гореть желанием убить меня. Ради всех нас. Ради человечества». «Фух, ладно, это последний», — объявил мужчина в темно-фиолетовом комбинезоне Феникса, опуская на землю тяжелый стальной ящик. На крышке стоял оттиск в виде все той же неизменной огненной птицы. Человек вытер пот со лба и кивнул Владимиру Свистунову. «Спасибо за помощь, сталкер. И это, слушай, сорян за то, что пытался убить вас тогда зимой. Сам понимаешь, работа есть работа». Владимир махнул рукой, садясь на один из контейнеров и устало выдыхая. «Ничего, дела давно минувших дней», — откликнулся Свистунов, глядя на заваливающийся за далекий лес солнце. «Да если бы мне давали один сольда каждый раз, когда меня пытаются убить...» Наемник Феникса, понимающе хмыкнул и, вытащив пачку сигарет, предложил одну Владимиру. Тот лишь помотал головой. «Ты бы это, сходил, проверил своего друга, что ли?» — произнес мужчина, щелкая зажигалкой. «Как он там вообще? Не каждый день все-таки у тебя на руках жену убивают. Или кем там ему-то снайперша была?» Владимир машинально кивнул. С момента прибытия в полевой лагерь он не говорил с Романом. Нестеров, не двигаясь, сидел на ступеньках одного из жилых модулей и смотрел в пустоту. Наемник Феникса сделал долгую затяжку и выпустил дым в серое небо. С момента эвакуации из санаторного комплекса оно было затянуто низкими тучами и периодически изливалось мелким противным дождем. «Прям как дома», — пробормотал наемник, а затем скосился на закрепленный на запястье коммуникатор. Дисплей прибора мигал, рапортуя о новом сообщении. Мужчина поднял устройство к глазам и щелкнул по экрану пальцем. «Общий сбор», — через мгновение сообщил он, прочитав текст. «Иди, подымай своего друга. Гахет делает важный брифинг, так что, я полагаю, это всех касается, даже его». Владимир вновь кивнул и нехотя поднялся с железного ящика. Все тело ломило, глаза слепались, и, казалось, дай Свистунову волю, он бы упал и уснул прямо здесь, на груди контейнеров с боеприпасами. Обменявшись с наемником коротким рукопожатием, сталкер двинулся через лагерь. Нашел он Нестерова там же, где и оставил. На ступеньках все того же жилого модуля, все так же глядящим в одну точку. Бойцы «Феникса» отнеслись с поразительным пониманием к спасенным ими сталкерам и Романа не беспокоили, просто входя через другую дверь. «Ром, ты как?» Владимир опустился рядом с другом на корточки и положил руку ему на плечо. Нестеров ничего не ответил, продолжая больше походить на статую, чем на живого человека. «Ладно, согласен, тупой был вопрос». Свистунов посмотрел в сторону на грузные транспортные вертолеты, замершие на импровизированной взлетной площадке. Из одного из них выгружали громоздкий стальной контейнер с предупреждающими маркировками. «Там этот друг Шекспира в пиджаке, который прислал за нами катера, собирается делать брифинг. Говорят, нас тоже касается. Ты идешь?» Все так же, не говоря ни слова, Роман поднялся со ступенек и, оправив куртку, кивнул. «Веди», — бесцветным голосом произнес он. Владимир искренне хотел сказать другу что-нибудь ободряющее, но не нашелся, что именно, и лишь кивнул в ответ. Вдвоем сталкеры проследовали через лабиринт модульных зданий к центру лагеря, где под широким камуфляжным тентом собралась толпа людей в темно-фиолетовой униформе. Наемники «Феникса» обступили квадратный железный стол с вандированным голографическим проектором. Увидев идущих сталкеров, стоящий рядом с Гахетом Шекспир замахал им рукой, и толпа слегка расступилась, дав напарникам шанс протиснуться ближе к центру. «Итак, все в сборе», — объявил Гахет, медленно обводя людей взглядом, пока проектор включался. Наконец, над столешницей вспыхнула голубая карта города с отдельными районами, подсвеченными красным светом и желтой стеной периметра, опоясывающей бывшую столицу. Гахет взглянул на нее и продолжил. «Я буду краток, потому что времени у нас немного. Вернее, его на самом деле нет, причем от слова совсем. Как вы все знаете, нам противостоит хорошо обученная и прекрасно вооруженная организация фанатиков, готовых умереть за свое дело. Практически все они прошли психическую обработку и ментальное кодирование и без колебаний выполнят любой приказ своих наставников, если он приблизит воплощение в реальность их великой цели – создание зоны планетарного масштаба, которая позволит им вывести человечество на новую ступень эволюции и создать на руинах старой цивилизации новый прекрасный мир без границ и правительств, разобщающих человечество. Чудесное место – Новый Эдем, где все те, кто уцелеет в бойне превращения всей планеты в царство мутировавших кошмаров, будут равны и свободны. Как вы все, я думаю, уже поняли, их план – это безумная, неосуществимая утопия, которая будет стоить жизни миллионам, а возможно и миллиардам людей, и, скорее всего, попросту уничтожит наш с вами вид. И только от нас зависит, сможем ли мы им помешать, или же все, что мы знаем и любим, обратится в прах. Теперь о том, как именно обсидиан собирается осуществить задуманное. Гахет взмахнул рукой, и рядом с картой Москвы вспыхнула вторая голограмма в виде земного шара. На ней яркими точками пульсировали язвы мировых зон. Используя технологии, которые разрабатывали для путешествия по ноосфере в лабораториях серии X, ученые в старой зоне, а также знания выживших участников проекта осознания, доставленных прошлой зимой в московскую зону на грузовых самолетах из-под ЧАЭС, где они хранились в состоянии искусственной комы в специальных капсулах, обсидиан создал целую сеть установок наподобие той, которую два месяца назад видел полковник Посевной во время своей операции в старой зоне. Шекспир кивнул, и его механическая рука непроизвольно сжалась в кулак. «Каждая из этих установок способна прорвать брешь в нашей реальности и открыть неконтролируемый разрыв ноосферы. Точно такой же, как был открыт в лабораториях под ЧАЭС много лет назад, в день второго взрыва. Как вы понимаете, использование даже одной подобной машины чревато формированием новой зоны на ограниченном участке территории. Однако обсидиан пошел дальше. Они планируют разместить по одной установке в эпицентре каждой из мировых зон и единовременно активировать их, чтобы излучаемые ими волны вошли в резонанс и вызвали цепную реакцию, которая в свою очередь приведет к циклическому расширению уже существующих зон. Что, по нашим расчетам, приведет к...» Гахет указал на голограмму земного шара, по которой быстро расползалось красное свечение, поглощающие страны-континенты. Как видите, если обсидиан осуществит задуманное, то мир в том виде, в котором мы его знаем, прекратит существовать. «И как же мы их остановим?» — не выдержал кто-то. Гахет предупреждающе поднял руку. «Все, в общем-то, достаточно просто, если знать, куда бить. Мы не дадим им создать резонанс, выбив из схемы ведущую установку, и тогда все оставшиеся сработают вхолостую. Цепной реакции не произойдет, и самым страшным последствием станет расширение зон на несколько километров. На мой взгляд, малая цена за спасение всего остального мира». «Откуда вы знаете, что это сработает?» — спросил Владимир, мрачно глядящий на голограмму Земли, поглощенной зоны. Гахет вздохнул. «Я знаю, потому что отчасти я один из тех, кто и придумал этот план. Еще до второго взрыва на ЧАЭС и возникновения старой зоны я входил в число младших научных сотрудников, работавших под началом ученых из осознания. Моей задачей был контроль и взаимодействие с громадными вычислительными машинами, прозванными часовщиками, которые должны были просчитывать результаты наших экспериментов во избежание катастрофических последствий. Часовщики предсказали второй взрыв и появление зоны, но безумцы из осознания все-таки пошли на это. В результате теперь знает весь мир. После этого меня, как и большую часть персонала лаборатории, эвакуировали на Большую Землю, а когда зоны начали разрастаться, меня взял в оборот САЯ и предложил работать на них. Центр провел масштабную войсковую операцию, отбил у фанатиков обелиска комплекс, где находились машины часовщиков, и вывез их из зоны. После запуска и получения новых данных они спрогнозировали риск возникновения планетарной зоны, а также возможный сценарий. Чем и воспользовались адепты обсидиана из числа высокопоставленных руководителей ЦАЯ. Я также видел наработки материала и успешно играл на две стороны, так что имею представление о том, как именно должен будет сработать план и что нужно сделать, чтобы его сорвать». Гахет перевел дыхание и продолжил. Для размещения установки и ее корректной работы с покрытием всей территории зоны ученые обсидианы предпочтут использовать формальный географический центр города – Московскую милю. Но поскольку разместиться на ней всем кагалам у них вряд ли получится, то сама установка, генератор, а также весь вспомогательный персонал будут, по всей видимости, находиться либо… Мужчина наклонился вперед и подсветил две локации на карте. На Красной площади, либо на открытой площадке перед зданием манежа. В воздухе перед ним вспыхнули три небольшие голографические проекции. Одна – загадочное устройство с вращающимися кольцами, вторая – коробки электроподстанции с условным значком в виде молнии, и третья – передвижные грузовики-фуры с расположенными на прицепах модульными бараками-лабораториями. Все три голограммы скользнули вниз и заняли свои места в подсвеченных областях. Можете даже не сомневаться, что обсидиан отправит все свои силы на оборону установок. Это их час величайшего триумфа, и они не собираются давать кому-то хотя бы малейший шанс его сорвать. Именно поэтому за последние несколько часов они истребили практически всех сталкеров и уничтожили расквартированные на базах вблизи зон войсковые контингенты ООН и ЦАЯ. Возможно, кое-где зачистка еще продолжается, но на данный момент я почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, что адепты обсидиана сейчас единственные двуногие в зонах. Потому от нас потребуется нечто куда более гибкое, чем грубая лобовая атака. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к деталям операции, есть ли у кого-нибудь вопросы по вводной, лирической части? «Да, у меня», — поднял руку наемник Феникса, с которым Владимир разгружал ящики с боеприпасами. «Почему армии и правительство не действуют? У них прямо под носом на окружающих зоны периферийных территориях идут небольшие войны, они сидят сложа руки». «Верный вопрос, Хирам», — кивнул Гахет. «Но дело в том, что на данный момент все тонут в творящемся бардаке. Обсидиан провел координированную цепь террористических атак против руководящих объектов и убийств лиц, связанных с безопасностью зон. Оставшиеся же по большей части сами являются адептами организации. Правительствам и мировым лидерам потребуется по меньшей мере сутки на то, чтобы разгрести ситуацию, понять, что происходит, и только затем привести в боевую готовность и перебросить войска. На данный момент еще никто ничего не знает, а те, кто знает, связаны и парализованы. Когда же узнают все остальные, будет уже слишком поздно, потому что этих 24 часов обсидиану за глаза хватит, чтобы завершить приготовление и запустить установки. А дальше уже нам не поможет ни армия, ни передовые технологии, ни даже молитвы. По этой же самой причине ни я, ни кто бы то ни был еще не может попытаться связаться с каким-либо правительством и запросить помощи. Мы не можем быть уверены в том, что вместо лояльного человека мы не выйдем на законспирированного агента обсидиана, и что в результате вместо подкреплений нам на голову не посыплются бомбы. Именно поэтому вы все здесь. Вы те, кому я точно могу доверять. Оперативники Феникса, которые за что-то должны мне лично. Полковник Посевной и его люди из спецназа ЦАЯ. Увы, возможно, последние живые и враждебные обсидиану сотрудники Центра аномальных явлений в московской зоне. И вы с вашими друзьями. Гахет указал тонким пальцем на Романа и Владимира. Единственный спасшийся из своего разоренного дома сталкеры декартовых координат. Так что, повторюсь. Гахет обвел присутствующих взглядом, и впервые на невзрачном лице мужчины проступила титаническая бесконечная усталость. Здесь все, кому мы можем доверять, но этого слишком мало, чтобы дать обсидиану бой даже в одном единственном месте, здесь, на главной точке натяжения. Повисло тяжелое молчание. Начавшийся дождь негромко стучал по брезенту тента, отбивая мрачный ритм, больше напоминающий барабанную дробь перед казнью. «И что же нам тогда делать?» — наконец спросил за всех Владимир. «Да в общем, все просто», — Гахет вздохнул и пожал плечами. «Нам придется искать союзников, которые точно не окажутся завербованы обсидианом. Я, к счастью, знаю, кому нам за этим нужно обратиться». Захрипев от напряжения, Ган отпустил руки из сушеного мертвеца и распрямился. Труп солдата в изодранной камуфляжной форме упал к ногам адепта обсидиана, распростершись в пыли. Постояв минуту-другую и переводя дыхание, Ган внимательно рассматривал убитого. Побитая ржавчиной корейская штурмовая винтовка с разбитым вдребезги оптическим прицелом. Через дырки в засаленной униформе с выцветшими нашивками ЦАЯ видно покрытое трупными пятнами тело, кое-где еще сочащейся гнилостной слизью, а кое-где усохшее до состояния мумии. Лицо несчастного скрывал безликий прибор ночного видения с потрескавшимися линзами, и Ган был искренне рад, что он не видит пустых глазниц мертвеца. Так было у каждого мутировавшего солдата из войскового контингента ЦАЯ, который Ган вместе с другими адептами устранили во время этой операции. Разнилась форма, остатки нашивок со званиями, вооружение, но в общем было одно. Всегда отсутствовали глаза, а оставшиеся от них окровавленные дырки либо были скрыты под линзами ПНВ, либо и вовсе под приросшими к лицам противогазами. Наконец, втянув через зубы сухой фильтрованный воздух, Ган уперся ногой в труп и спихнул его вниз с края глубокой трещины в асфальте. Мертвец покатился с откоса и замер в дождевой луже на дне ямы вместе с десятками своих бывших товарищей. Отвернувшись, Ган поднял взгляд вверх, смотря в темное, изливающееся дождем небо. Капли воды застучали по линзам его собственного противогаза. Вокруг площади возвышались полуразрушенные небоскребы. Громадные башни из стекла и стали, некогда служившие бизнес-цитаделями, откуда мегакорпорации диктовали свою волю миру, сейчас медленно гнили под бесконечным моросящим дождем. Выгоревшие от пожаров после боев, изъеденные коррозией из-за временных аномалий, эти огромные почерневшие скелеты напоминали надгробия на могиле цивилизации. Выбитые окна складывались в причудливые узоры, словно бы кто-то попытался написать на этих могилах эпитафии. В брошенных после эвакуации зданиях поселились хищные фантоны и шепчущие тени, пытающиеся свести с ума неосторожных сталкеров, рискнувших вторгнуться в искаженную реальность сингапурской зоны. Видения и призраки преследовали смельчаков, заманивая их в ловушки по крупицам, расшатывая рассудок. За плотью же отчаянных искателей приключений охотились вполне материальные ужасы. Летающие зубастые твари, скрывающиеся в канализации разумные полипы и рыщущие по темным проулкам между домами мимикрирующие чудовища. Но самым большим кошмаром были изуродованы аномальной энергией солдаты – из войскового контингента ЦАЯ, попавшие под первый из темпоральных выбросов сразу после превращения столицы островного государства в зону. Обвешанные ржавым, но все еще превосходно стреляющим оружием, эти полусгнившие живые трупы в изодранной униформе обороняли подступы к центру города, безжалостно убивая всех, кто попадался им на пути. Считалось, что они следуют указаниям некого коллективного разума, но эти догадки так и остались неподтвержденными. Именно для того, чтобы расправиться с ними, обсидиан и отправил в Сингапур Гана еще сотню хорошо подготовленных адептов. Большая часть из них была сейчас мертва, но свою задачу они все-таки выполнили, вырезав подчистую остатки солдат ЦАЯ и обезопасив ученых организаций, занимающихся сборкой и запуском установки. Ган скосил глаза вниз, где на груди был закреплен его персональный хронометр. Под прозрачным защитным колпаком медленно прокручивалась красная стрелочка, скользящая по разделенному на равные участки циферблату. Между каждым из делений стояло число, а вместо 12 был нарисован значок черепа с костями. Поскольку никакие другие средства контроля за временем в этой зоне не работали, стрелки наручных часов шли в обратную сторону, а закат мог начать день вместо рассвета, хронометры становились единственным способом узнать, через сколько ваш организм поглотит слишком много аномальной энергии, и его ускоренное старение станет необратимым. Люди, работавшие в сингапурской зоне, в прямом смысле слова теряли свое время, за считанные часы проживая годы, а иногда и десятилетия. Именно поэтому сначала хотели использовать автоматических военных дронов, но эти попытки не увенчались успехом. Как ни парадоксально, но хрупкое человеческое тело выдерживало гораздо большую аномальную нагрузку, чем бесчувственные механизмы. Детали двигателей жевала коррозия, линзы сенсоров лопались, а кремниевые платы прогорали насквозь. Машины ломались и приходили в негодность буквально за пару часов, в то время как человек мог провести в сингапурской зоне около суток. После этого, впрочем, ущерб организму становился необратимым, и любой подвергшийся воздействию темпорального искажения умирал. Поэтому защищать территорию городского центра и подготавливать к запуску установку должны были отряды смертников. Ган, как и многие другие адепты, воспринял эту миссию с радостью, готовый пожертвовать своей жизнью ради прекрасного будущего для всего человечества. Обернувшись, Ган посмотрел на фигурки в оранжевых защитных скафандрах, крутящиеся вокруг громадной платформы, установленной в центре площади. На ней возвышалось странное устройство из электрических катушек и колец, вращающихся внутри друг друга. Одна из установок наставника Януса. Луч, который пронзит ноосферу и принесет рассвет нового дня всему миру. Ученые обсидиана присоединяли к портам на корпусе платформы громадные пучки кабелей, идущие от автоматизированных генераторов, расположенных по периметру площади. Адепты заканчивали последние приготовления, и Ган улыбнулся, понимая, что завтра все они уже проснутся в новом мире. Дождь кончился, облака рассеялись, разогнанные мощным верховым ветром. На чистом небе показались быстро тускнеющие алмазы звезд, а с центрального проспекта, на котором стоял Ган, теперь был виден разбивающийся о набережную океан. Вдалеке, за много километров от острова, искаженного временными аномалиями, из-за горизонта показался первый робкий луч солнца. Затем еще один и еще. Бесчетные окна небоскребов окрасились в розовые тона, предвещая начало нового дня. Брат Ган улыбнулся и снял противогаз, закрывая глаза. Мужчина запрокинул голову, подставляя лицо теплым лучам восходящего солнца. Адепт блаженно улыбнулся, винтовка выскользнула из его ослабевших пальцев и грохнулась на мостовую. Оптика треснула, приклад раскололся, а на металлических деталях выступила ржавчина. Стрелка, закрепленная на груди хронометра, с бешеной скоростью описывала круги, уже не способная отсчитывать утекающее время. Прозрачный колпак, прикрывающий циферблат, скрипнул, а затем разлетелся на тысячу крошечных осколков, повисших в воздухе. Мир замер, даже утих ветер, беспрестанно гулявший среди мертвых небоскребов. В гулкой бесконечной тишине сердце Ганна отбило еще один удар, и адепт беззвучно разлетелся в прах. Ветер подхватил залу, выскользнувшую из упавшей на землю пустой униформы, и закружил, унося куда-то вдаль. Посреди пустой площади, освещенной яркими лучами восходящего солнца, словно мрачный монолит, возвышалась законченная ноосферная установка. В абсолютной тишине первое из ее колец медленно провернулось. Затем еще одно. И еще. Брат Ган и многие другие адепты обсидиана по всему миру пожертвовали собой, но выполнили свою задачу. Старт превращению всей планеты в одну большую зону был дан, и теперь уже ничего нельзя было исправить или предотвратить. Через 24 часа, когда установки наберут полную мощность, ноосферу разорвет в клочья, и аномальный ад выплеснется на Землю.